Глава 4. Презентация Аскольда проходила помпезно. Главный выставочный зал Ронтара в центре столицы выглядел внушительно. Проекция корабля в небо заставляла проходящих мимо зевак задирать головы и снимать все на коммуникаторы. Приглашенные гости же быстрее спешили внутрь, чтобы своими глазами увидеть чудо современности. «Вот это да!» — выдохнула Зара, и я разделяла ее чувства. Наш арендованный на четверых карт притормозил у входа. Нея выскочила первой. Она ощущала себя неловко в коротком платье, одернула низ, подтянула вверх и замерла в ожидании, пока выйдет гноц. Он сегодня приоделся в костюм, надушился так, что мы всю дорогу ехали с открытыми окнами, надеясь проветрить босса до важного события. Кажется, гнос сам понимал, что переборщил, или был слишком занят нашими Зарой декольте. «Девушки!» Геандир наклонился и подал руку, чтобы помочь нам выйти. Он уже отвесил 1000 комплиментов. Еще бы, ведь мы так расстарались ради компании. На платье в зоне декольте было вышито «Авенс». На одном полушарии лучший, на другом. «Картер Вин, утрись!» Я вчера весь вечер на это убила. Приютский навык шитья, который я всю жизнь считала бессмысленным, наконец-таки пригодился. И я была жутко довольна собой, несмотря на все эти масляные взгляды гноца. Ведь это была ставка на мое будущее. Маленькая, но победа. 2,5 года вместо 5. Можно и потерпеть. Мы с Зарой положили руки на сгибы локтя Гендира, и тот чуть не вылетел в космос от возросшей значимости. Плечи расправил, подбородок поднял и, самодовольный, повел нас через вход. Я постаралась как можно беззаботнее осмотреть всех присутствующих. Картера Вина среди них не было. Не пришел? Все взгляды тут же сосредоточились на нас. Мало того, что опоздали на 15 минут, так еще и заявились таким ярким треугольником с хвостиком в виде Неи. «Кажется, у нас получилось!» Улыбаясь, тихо сказала Зара. «Все смотрят только на нас!» «Мы только начали!» Также ответила я. «Еще рано радоваться!» Гноцу мы открыто рассказали о своем плане утром, когда осматривали место под офис. Он одобрил наш план с горящими глазами и весь день готовился, изучал важных гостей презентации и сейчас повел нас прямо к одному из них. Расчет на то, что жажда победы и прорыва в работе затмит сексуальные порывы в мою сторону, оказался верен. Ну, почти. Лукас Гноц все не мог насмотреться на меня и то и дело косил взглядом. Однако перед Музолди Рудолти, крупным инвестором, излечил косоглазие. Музолди посмотрел сначала на нас с Зарой, потом на Гноца, а потом снова на нас. Я никогда не ощущала себя так низко и высоко одновременно. Взгляды гостей на нас были одновременно восхищенными и сальными. Еще бы, ведь мы с Зарой практически расписались в своей легкости поведения. Однако стоило людям подойти ближе, как взгляд менялся. Сначала становился озадаченным, потом насмешливым, а потом восхищенным. И вот тогда взгляд поднимался к нашим с Зарой глазам, в точности как у Музолди. «В Авенсе работают смелые девушки. Моя жена говорит, что оказаться на одном мероприятии в одинаковых платьях для женщин все равно, что раскатать свою гордость». Мы с Зарой улыбнулись и не сказали ни слова. Такова договоренность. Иначе Гноц не простит нам активности. Эта победа должна быть за ним. «Аскольд проектировал 5 лучших умов нашей галактики, но без ваших инвестиций лучший корабль современности остался бы мечтой», — сказал Гендир. «Так вы только зашли. Аскольд вон там». Музолди обернулся и показал взглядом на огромный корабль чуть дальше. Я засмотрелась на чудо инженерии. Лукас почему-то молчал. Я посмотрела на него. Растерялся? Почему молчит? Взгляд Музолди стал меняться. Нет-нет, Гнот сейчас все испортит. Если первый же заговоривший с нами инвестор разочарованно уйдет, можно ставить крест на Авенсе. Сейчас все следят за мельчайшими деталями нашего разговора, даже невербальными. Я сказала. Фарал Вуд, Никлас, Еврик, Булгар Азис, Картиль Дера и Ромеро Коэта. Ни одна из звезд проектирования не взялась бы за этот проект, если бы не ваши инвестиции. Ваш выбор – гарантия успеха, поэтому Аскольд и стоит за вами. Музолди будто не воздух вздохнул, а счастье расцвел мгновенно. «Я вам его покажу!» Инвестор протянул мне руку. «Позволите?» Гноц хотел сказать что-то против, но я мягко убрала руку со сгиба его локтя, сделала два шага к Музолди. Он был с планеты Инри, коренаст, словно вечно загорал и имел черные волосы и почтенный возраст. На каблуках я была выше его на полголовы, но, казалось, инрианца это ничуть не смущает. Мне же, честно говоря, было некомфортно быть выше мужчины. Я понимала, что рискую. Музолди может подумать, что я готова согревать его постель, но отказать в прогулке до Аскольда главному инвестору было бы большой ошибкой. «Только если расскажете, как уговорили затворника Фарала Вуда взяться за проект». Мужчина расплылся в улыбке. «Я не могу раскрывать все секреты, но могу вас познакомить. Фарал здесь». «Здесь? Мой идол, на которого я равняюсь? Светило инженерии кораблестроения? Я сейчас завизжу от восторга!» От инрианца не укрылась моя реакция. Он попытался спрятать улыбку, опустив голову. Мы дошли до Аскольда, и на несколько секунд я забыла обо всем. Я оторвалась от Музолди, утонула в представленной схеме корабля, трогала его фюзеляж. «Наверное, ни один мужчина не может привести вас в такой восторг», — раздался сзади голос Музолди. «Я могу». Мое тело вздрогнуло, побежали мурашки. Картера Вина я узнала сразу. Напряглась, но не повернулась, ведь именно на это он рассчитывал. Покажу всем своим видом, что Аскольд мне гораздо интереснее. «Вы знакомы с этой прелестницей, господин Вин?» Как же уважительно Музолди с ним разговаривает. «Конечно, я подарил Лане это платье». «Да, попался. Ради этого момента все и затевалось. Этого мгновения ждала моя душенька». С легкой улыбкой я медленно развернулась, встретилась с прямым взглядом Картера Вина, который тут же стал другим. Напряженные самодовольство мышцы лица расслабились, а его взгляд стал полон восхищения. Ему явно нравилось то, что он видит. А я уж расстаралась, покрыла волосы нанопластикой, нанесла изысканный макияж, а платье сидело так, словно шилась под меня. Я ждала, пока Картер Вин осознает свою ошибку. Однако он так завис на мне, что просто молчал. Почему-то я была уверена, что сейчас в его голове звучит один белый шум. А я и не знал, что космострой поддерживает Авенс. Немало удивился Музолди. Картер Вин моргнул, словно сбрасывая оцепенение, а потом медленно стал ощупывать меня взглядом, пока не остановился на груди. Брови дернулись всего на секунду. Я бы не заметила, если бы жадно не ловила реакцию. То, как Картер потом посмотрел мне в глаза, было лучшим комплиментом моему уму. Но когда он двинулся на меня на таран, я едва не сбежала. Рантарианец подошел вплотную ко мне, и я мгновенно ощутила себя маленькой и беззащитной, а еще словно голой под его голодным взглядом. Я нервно облизнула губы, а он проследил взглядом за моим языком. «Раз я подарил это платье, я его и должен снять. Выбирай прямо здесь или в моем номере», — сказал он тихо, но так жестко, что волосы на затылке встали дыбом. «Нахал!» Я сделала шаг в сторону. Он перегородил путь. «Так и будет делать. Это же разорвет на лоскуты мою репутацию инженера-конструктора и сделает из меня дешевку, которую никто не будет уважать. Все будут думать, что я игрушка Картера Вина». И это дико злило. «Хотите свое платье?» — спросила я, задрав голову. «Очень хочу», — хрипло ответил он так, что стало ясно. Рантарианец говорил совсем не о платье. «Тогда вон оно!» — я показала кивком головы на Лукаса и Зару, которые нервничали, но не подступались к нам, так и стояли на расстоянии 20 шагов. Картер Вин посмотрел на них, повернув только голову, потом снова на меня. «Вот мое», — сказал он и показал пальцем на меня. «Я не твоя!» — хотелось крикнуть мне. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Сейчас очень важно следить за каждым своим действием и словом. От этого зависит мое будущее. Картера Вина я не возьму нахрапом, не возьму открытым сопротивлением. Он тут бог, это видно сразу. Все лебезят перед ним или, как минимум, относятся с большим уважением. Если я начну ходить по его эго, рантарианец не оставит от меня и атома. Я слабая и не обладаю властью и связями. Что я могу? Только проявить ум и смекалку, хитрость и изворотливость. Разве этого мало? Простите, но мне нужно идти. Господин Музолди обещал познакомить меня с Фаралом Вудом. Он мой друг, я вас познакомлю. Картер Винт повернулся и оттопырил локоть, чтобы я положила на него руку. Смотрел при этом вперед, взглядом расчищая дорогу, и словно не сомневался, что я пойду с ним под ручку. Я посмотрела на Музолди. Он отступил на 2 шага, склонив на секунду голову, и тут же выпрямился. Я окинула взглядом людей. Все поглядывали на нас с уважением, даже моя команда, что отсвечивала вдалеке. Все своим поведением словно подтверждали, что это территория Картера Вина, и никто не смеет лезть в его дела. Даже если он сейчас варварски закинет меня на плечо и уйдет, никто его не остановит. Пойти с ним под ручку — это поддастся ему. Я же хочу бежать от Картера Вина и его властных замашек. Но я же могу пойти с ним для знакомства со своим кумиром. Могу воспользоваться связями, которые дает нахождение рядом с рантарианцем. Я, сомневаясь, медленно протянула руку Картеру Вину. Тот слегка повернул голову ко мне и скомандовал. «Быстро!» Я тут же отдернула руку. «Со мной так нельзя! Я ему не подстилка какая-нибудь, не его привычные куклы, которые за деньги готовы стерпеть любое унижение. Я слишком дорого ценю свою свободу и себя». Я встала ровно, дождалась, пока Картер Вин повернется ко мне, чтобы бросить вопросительно-снисходительный взгляд, и спокойно сказала. «Господин Музолди был первым». И медленно растянула губы в улыбке, получая удовольствие от каждого своего слова, кайфуя от своего достоинства. «Я могу отказать самому Картеру Вину». И по мгновенно сузившимся глазам я поняла, что поплачусь за это. Но у меня нет выбора. С такими мужчинами я даже по делу под ручку не хожу, иначе буду чувствовать себя отбросом. Картер Вин повернулся ко мне всем корпусом, даже мыски-туфель развернул, дернул головой, будто не веря своим ушам, а потом тихо сказал. «Ошибаешься. Я не могу быть вторым. Я во всех отношениях первый». От тона его голоса по телу пошли мурашки. Я задрала подбородок вверх, чтобы не показать слабость. Тут лучше не пререкаться, а как можно быстрее покинуть зону боевых действий. Обойти по дуге или по прямой? Что там, Музолди? Побледнел весь, то и дело смотрит то на меня, то на Картера Вина и явно не знает, что делать. Один ботинок повернут к нам, другой — в сторону побега. Не покажу слабости. Я пошла к Музолди по прямой, но когда поравнялась с Картером, он схватил меня за руку. «Ты понимаешь, что я могу потопить Авен с одним звонком?» — спросил он, идеально контролируя тон своего голоса. Все, что выдало мою реакцию, это широко распахнувшиеся глаза. Я вдохнула полной грудью и сказала, не глядя на рантарианца. Из-за собственной неудачи топить конкурента? Мощно! Рука, которой Картер держал меня, конвульсивно дернулась. Это было его единственной реакцией. Но он по-прежнему меня держал. «У меня нет конкурентов ни в сфере бизнеса, ни в личной жизни. Я лучший!» — подчеркнул рантарианец. «Самомнение до небес!» «Или это комплексы?» Я повернула к нему голову, посмотрела в темные глаза и сказала: «Представляете, а я о вас даже не знала!» Рантарианец моргнул, будто не думал, что есть хоть одно создание в галактике, которое о нем не слышало. «Я прощу тебе этот маленький недостаток». «Великодушно, но не стоит. Мне неинтересно. Отпустите мою руку», — сказала я и посмотрела на хватку, а потом на карты Ревина. «Будет интересно». Рука рантарианца сжалась сильнее. «Я поняла, что еще чуть-чуть, и он просто утащит меня с презентации. Нужно срочно что-то делать». «Ай, больно!» — громко воскликнула я, и Картер тут же отпустил, нахмурившись. «Прости, не рассчитал силу». «Надо сматываться от него прямо сейчас!» Я попыталась найти взглядом Музолди, но его будто унесло в космос. Сбежал. Не захотел наживать себе проблемы, когда увидел, что рантарианец хочет меня заполучить. Кротова нора! Как же знакомство с моим кумиром! И тут я увидела Фарала Вуда, беседующего с пожилой рантарианкой и с любопытством поглядывающего в нашу сторону. Что ж, раз Музолди спрятался, я сама познакомлю себя со звездой проектирования. Я подошла к Фаралу Вуду, готовая ко всему. Спиной я ощущала взгляд голодного и злого хищника. Но я так и не успела подойти к идолу. Свет в зале погас, а рядом со Скольдом появились 5 фигур инженеров, спроектировавших судно, в том числе проекция Фарала Вуда. Сначала заговорил именно его аватар, рассказывая об этапах работы над Аскольдом. Дальше каждый из пятерки поделился интересными фактами и работой над ошибками. Стоя в полной темноте, я остро ощущала близость Картера Вина. Он стоял прямо за мной. Я то и дело покрывалась мурашками, поэтому обняла себя, стараясь сосредоточиться на информации. «Космос браздят множество судов», — услышала я тихий голос рантарианца у уха. «К чему это он?» «Промолчу». «Маленькие и большие, грузовые и пассажирские, военные и гражданские», — продолжил он. «Что он этим хочет сказать?» «Я имею возможность купить их все. Нужно просто узнать цену. Твою я тоже узнаю». Ощущение, что он за спиной, исчезло. Я закрыла глаза, вдохнула, выдохнула и открыла их вновь. Картер Вин еще не знает, что не все во Вселенной покупается. В голову пришла мысль про клеймо сироты. Что если он узнает о нем? Что если поймет, что больше всего на свете я хочу его свести? Готова ли я буду согласиться на такую цену? Ответ пришел тут же. Нет. Раззадоренный хищник порвет на куски свою добычу, которая яростно сопротивлялась. От меня ничего не останется. И какой тогда толк от сведенного клейма? Свет включился, Картера Вина не было рядом. Моего кумира тоже. Зато были Лукас, Гноц и Зара, которые тут же подошли. Гендир недовольно посмотрел на меня. «Что происходит между тобой и Картером Вином?» «Ничего». «Но я видел». «Какой бы мужчина галактики меня не захотел, если я того не желаю, ничего не будет», — ответила я, глядя прямо в глаза Гноцу. Это был мой ответ и ему тоже. «Я сама буду решать, с кем быть. Остальные идите в кротову нору».